413. Сын мой, идем вместе и нераздельно, простирая руку мою над пространством и заставляя элементы служить мне. И те, кто в орбите моей, как планеты вокруг Солнца, держатся притяжением. Нужно что-то иметь, чтобы быть притянутым. Нужно входить в системы явлений созвучных и созвучать самому. У нас критерий один. Ценен ли для эволюции? И тогда прощается многое, если ценность свою человек доказал пригодностью и способностью к служению. Много хороших людей, но ценность их относительна. Но ценность служителя общего блага велика или мала абсолютно, ибо взвешена на весах эволюции. Не ищите среди деятелей общего блага надземных совершенств. Они вступили на путь служения людям и стали полезны нам до того, как стать совершенными. И кто совершенен среди людей? Потому оставим суждения малые тем, кто не знает. Мы же знаем, что каждый ученик ценен для эволюции, и во имя ее принят. Также заботу о достойности своей предоставьте владыке. Наша задача — дозор удержать и с поста не уйти. Малое я с собою носится, но я, растущий потенциально, о заботах учителя помышляет. Вижу и знаю, что то, чему надлежит быть, приближается неуклонно, и вы в нем, в грядущем, победно. Взрослый оставляет детские игрушки за ненадобностью, он их просто перерастает. Так и дух сбрасывает недостатки свои, как ненужную шелуху, когда время его приходит. Негодные наросты отваливаются сами, когда дух со мной восходит, от меня не отрываясь. Поэтому сказал: «Отдайте мне мою печаль и мою радость о вас. Сын мой, тобою доволен, ибо верностью и упорным преодолением нужность свою доказал. Многое сделано. Больше еще предстоит сделать. Обереги импульсы духа, толкающие тебя к утверждению качеств сознания. Это есть направление правильное. Если качество данное привлекает тебя яро, расти его сущность, ибо в тени разросшихся качеств, созвучных, спокойно и под защиту вырастут другие, как молодая поросль под защиту леса. В голой степи погибли бы. Любовно и заботливо расти качество духа, они дают окраску ауре в аккорде созвучно. Так мужество, торжественность, спокойствие и преданность дают аккорд завершенный. Из аккордов сложится симфония качеств, когда дух возрастет в силе общения. Спокойно можно мыслить о будущем, ибо оно принадлежит нам. Будущее есть поле реализации желаний и устремлений настоящего. Поэтому рычаги будущего в наших руках. То, что хотим, о чем мечтаем, к чему устремляемся, будем иметь в будущем, если в настоящем озаботимся нужные зерна в пространстве и в ауре своей посеять. Потому даже малое начинание, то есть применение мысли в настоящем, свой росток даст в будущем по силе, заложенной в зерне энергии. Сеятели мои, заботливо, осмотрительно сейте, помня о будущих всходах, неизбежных и неотвратимых, и благо вам, если семена ваших желаний и устремлений благие и созвучны эволюции.